вкусная разгрузка. Половина стакана бурого риса, 2 стакана воды, половина стакана кедровых орешков, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока, 1 столовая ложка мелко рубленной свежей кинзы. Замочить рис на 1-2 часа, слить жидкость, процедить и использовать ее при отваривании. Варить на маленьком огне под крышкой 45 минут. Слегка поджарить кедровые орешки. Нарубить листья свежей кинзы и всыпать их в готовую рисовую кашу. Добавить оливковое масло, сок свежевыжатого лимона и хорошо все перемешать.